они спустились к морю, сплошной черной пелене мрака, и осторожно вышли на узкие мостки, ведущие к купальне. «Отсюда я обычно нырял в воду», — тихонько прошептал мумитроль. «Вода была очень теплая, и я всегда делал по 9 заплывов под водой». Тутики открыла дверь купальни. Войдя туда, она поставила свечу на круглый столик, который папа мумитроля давным-давно выловил в море. В купальне все было таким же, как летом. И все-таки она как-то таинственно изменилась. Туйтики сняла шапочку, которая тут же, само собою, влезла на стенку и повисла на гвозде. «От такой шапчонки я бы тоже не отказался», — вздохнул мумитроль. «А тебе шапчонка ни к чему», — возразила Туйтики. «Чтобы согреться, тебе надо помахать ушами, и сразу станет тепло. А вот лапам твоим холодно». И тут вдруг, откуда ни возьмись, на полу появилась пара шерстяных чулок, которые важно легли у ног мумитроля. Одновременно в трехногой железной печурке, стоявшей немного поодаль, зажегся огонь, и кто-то под столом начал осторожно играть на флейте. «Они стесняются», — объяснила Туйтики, — «поэтому и играют под столом». «А почему они не показываются?» — спросил мумитроль. «Они так застенчивы, что стали невидимками», — ответила Туйтики. «Это 8 совсем маленьких мышек-землероек, которые живут вместе со мной в купальне». «Это купальня папина», — заявил мумитроль. Туйтики серьезно взглянула на него. «Может, ты и прав, а может и нет», — сказала она. «Летом она папина, зимой Туйтикина». Котелок, стоявший в печурке, закипел, крышка сама собой поднялась, а ложка начала помешивать суп. Другая ложечка всыпала в котелок немного соли и аккуратно вернулась на подоконник. Близилась ночь, и мороз крепчал, а лунный свет заглядывал во все зеленые и красные стекольца. «Расскажи мне про снег», — попросил мумитроль и уселся выгоревший на солнце папин жезлонг. «Я не понимаю, что это такое». «Я тоже», — ответила Туйтики. «Думаешь, он холодный? А если вылепить из него снежный домик, там становится тепло. Он кажется белым, но иногда он розовый, иногда голубой. Он может быть мягче всего на свете, а может быть тверже камня. О нем ничего нельзя знать наверняка». Вдруг, откуда ни возьмись, плавно прилетела по воздуху тарелка ухи и встала на стол прямо под носом мумитроля. «Где твои мышки научились летать?» — спросил он. «Неважно», — ответила Туйтики. «Нельзя же обо всем расспрашивать этот народец. Может, мышкам не хочется открывать свои тайны. Не твоя это печаль. Да и о снеге тоже не беспокойся». Прихлебывая из тарелки уху и глядя на угловой шкаф, мумитроль подумал о том, как приятно, оказывается, знать, что твой собственный старый купальный халатик висит в этом шкафу, и что среди всего нового и тревожного есть что-то надежное и привычное. Туйтики протянула лапку и поймала прилетевший по воздуху бутерброд. «Спасибо», — поблагодарила она мышек-невидимок и попросила мумитроля. «Только никогда не открывай этот шкаф. Обещай мне никогда его не открывать». «Не буду я ничего обещать», — угрюмо ответил мумитроль, глядя в свою тарелку. Ему вдруг показалось, что самое главное в мире — это открыть дверцу шкафа и посмотреть, висит ли там на месте купальный халатик. Огонь в печурке так разгорелся, что в трубе зашумело. В купальне стало совсем тепло, а под столом флейта продолжала наигрывать свою сиротливую мелодию. Невидимые лапки убрали со стола опустевшие тарелки. В море стеарина утонул фитилек свечи, и она погасла. И теперь в купальне светился лишь красный глазок печурки, да на полу узор из зеленых и красных стеклышек, нарисованных лучами лунного света. «Я собираюсь ночевать сегодня ночью дома», — строго сказал Мумитроль. «Правильно», — одобрила Таутики. «Луна еще не зашла, так что ты, наверное, найдешь дорогу». Дверь распахнулась сама собой, и Мумитроль ступил в снег. «А все-таки», — сказал он, — «все-таки мой голубой купальный халатик висит в этом шкафу. Спасибо за уху». Дверь снова закрылась, и Мумитроль остался наедине с лунным светом да тишиной.